Глава вторая. Полуорк помог найти мне наездника за 5 золотых, и уже вскоре, поборов свой страх, я садилась на извивающуюся подо мной черную ящерицу и летела в сторону Эрхема. За этот полет мне пришлось заплатить 50 золотых, при том, что это было самое некомфортное перемещение в моей жизни. Но, как я уже говорила, выхода у меня не было. Утром родители обнаружат пропажу и бросятся искать меня, так что мне стоило поторопиться и не привередничать. Полет надолго останется в моей памяти как один из самых сумасшедших поступков в жизни, а вот на первом месте разместится решение о бегстве из-под венца. Виверна неслась как сумасшедшая. Меня подбрасывало вверх, укачивало и хотелось кричать, но я вовремя поняла, что орущий парень — это некрасиво, и сильнее жал зубы. Крылатая ящерица приземлилась на главной площади рано утром, так что я не только успела вовремя, так еще и до Академии можно было пешком добраться. Расплатившись и попрощавшись с наездником ужасной твари, я оглянулась вокруг, любуясь столицей нашей империи, а затем двинулась к главным воротам Академии Стражей. «А, лорд Айрис-младший пожаловал!» Протянул пожилой зеленокожий гоблин, распахнув кованые ворота, вероятно, он работал здесь комендантом. «Мы вас не ждали, а вы появились». «Хам какой-то. Но моего братца однозначно знает». «И вам доброго утра», — проворчала я, оглядываясь вокруг. «Не напомните, где моя комната?» Гоблин ухмыльнулся. «Западное крыло», — он указал пальцем в сторону. 46-я комната общежития. Надо бы чаще появляться в Академии, лорд Айрис». «Благодарю», — кивнула я, пропуская мимо ушей замечание, предназначенное, по сути, не мне, а затем пошла в сторону, куда указал комендант. Пока шла в указанном направлении, то старалась унять дрожащие коленки, потому что молодой дрожащий лорд — это чересчур странно, а подставляться мне не нужно. Комнату я нашла без труда и вошла в нее тоже. Вероятно, защитная магия считывала аура адепта, а так как мы с Каем близнецы, то она у нас была почти идентичной, так что проблем не возникло. Она оказалась просторной, и в ней было много личных вещей моего брата, чему я не удивилась. Никого не поставив в известность, он просто уехал, оставив все так, будто вот-вот должен был вернуться. Что ж, за несколько часов до того, как проснутся адепты, мне стоило бы войти немного в курс дела, но усталость брала свое, и я просто уснула на ворохе привезенной с собой одежды. Проснулась я от странного гула и поняла, что это, скорее всего, сигнал для пробуждения. Только какой-то ужасно извращенный, не жалеющий нервы бедных адептов. Лениво потянувшись, я заплела копну длинных рыжих волос в косу и переоделась в висящую на стене форму адепта, которая состояла из черных ботинок на шнуровке, черных брюк, белой рубашки и камзола насыщенного винного цвета. Все это оказалось мне чуть велико, но иллюзия все сгладит, так что волноваться было не о чем. На крайний случай, как будет свободная минутка, я попробую все это ушить. Или раздобуду другую. Потоптавшись несколько минут в комнате, я почувствовала, как начала паниковать. Я же здесь абсолютно ничего не знала. Я элементарно не видела список предметов, не говоря уже о каких-то знаниях. Мне все это вообще начало казаться плохой идеей. Тут в дверь 3 раза постучали, и я неуверенно пошла ее открывать, в глубине души испытывая настоящую панику. В коридоре меня ждала молодая светловолосая леди, которая при моем появлении чуть скривилась. «Адепт Айрис с возвращением», — тихо сказала она, складывая руки на груди. «Лорд Сент просит тебя к нему зайти». «По какому делу?» — подала я голос. Глаза незнакомки сузились. «Узнаешь. Руки в ноги и за мной, адепт, быстро! Ты мне еще с прошлого семестра не сдал физическую подготовку!» Вот попала. Закрыв за собой дверь, я последовала следом за блондинкой, которая быстрым шагом миновала коридор, лестницу, вторую лестницу и привела меня к двери, на которой висела табличка с надписью «Ректор Р. Сент». Вот тут-то мне вообще захотелось сбежать, да уже некуда было. Войдя в секретарскую, я поймала сочувственный взгляд сидящей там женщины, а когда мы вошли в кабинет ректора, так мне вообще нехорошо стало от предстоящей встречи с главой этой академии.